Он мысленно видел, как вздымается пыль под копытами их коней, и слышал топот скачущих галопом лошадей. Он ждал этого момента, как влюбленный ждет брачной ночь. Монголия должна была стать его невестой, и он разорвет ее на части, чтобы овладеть ею. Он повернулся и пошел обратно в юрту. Полковник Сипайлов допил уже третий стакан ханчи. «Ну, выпейте еще, полковник». Унгерн плеснул ханчи в пустой стакан Сипайлова и посмотрел, как полковник проглотил крепкое пойло, словно это было молоко. «Ну, если он выпьет еще, то утратит свою полезность. А это будет плохо». Унгерн полностью мог доверять только двум людям из своего штаба — Сипайлову и Бурдаковскому, которого солдаты прозвали «Чайник». Они были его глазами и ушами, и когда надо было сделать грязную работу, его руками. А грязной работы было много. Сипайлову придется пить поменьше. «Еще раз начните сначала». — попросил Унгер, — и расскажите мне историю в том виде, в каком вы услышали ее от Яханцы. Он прикурил очередную сигарету и беззаботно выдохнул дым прямо в лицо полковника. Кутухтху Яханцы был главой Совета министров Монголии. Это была чистая синекура, но Яханцы был достаточно хитер, чтобы сделать свое положение значимым даже в такие времена. Утром он беседовал с Сипайловым и попросил его передать барону кое-какую информацию. Все выглядело так, словно они общались через посредников, хотя все те, кому нужно было это знать, знали, что это всего лишь формальность. Ситуацию контролировал именно Унгерн. Яханцы говорил, что что-то происходит в Улиасутае. «Вчера прибыли двое всадников. У них были цары с вашим именем. На каждой станции им давали свежих лошадей». «Кто распорядился дать им цары?» «По их словам, Казанцев». «Хорошо, пусть Казанцев. И что?» «Там был бунт». «Бунт? Вы уверены?» «Не просто мелкие волнения?» Сипайлов покачал головой. Череп его имел странную форму. Приплюснутый сверху, он напоминал седло. «Погибли люди, генерал. Группа монголов, примерно 90 человек, атаковала отряд из гарнизона на Улиасутае. Отряду пришлось отразить атаку». «Они были вооружены?» «Нет». «Нет, это-то и странно. Они все были не вооружены. Один из прибывших в Ургу гонцов...» Он заколебался. Унгерн затянулся сигаретой. Дым висел над ним, как ядовитый нимб. «Да?» — ободрил он. — Продолжайте. — Он сказал Яханцы, что они специально не взяли в руки оружие. У них оно было, но они предпочли обойтись без него. Они верили в то, что пули не причинят им вреда. Они напали на группу вооруженных солдат, размахивая талисманами и распевая какие-то лозунги. — Лозунги? Большевистские лозунги? Сипайлов покачал головой. — Нет. «Религиозные. Такие вещи вы понимаете куда лучше меня, ваше превосходительство, но, по-моему, это те же молитвы, которые они бормочут. Я слышу их, когда прохожу мимо храмов. Какая-то абракадабра». Унгерн несколько нетерпеливо кивнул. Он верил в молитвы. Это была вовсе не абракадабра. Он нервно затянулся. Сейчас он выкуривал до 80 сигарет в день. Он подумал о том, как будет жить, когда запасы иссякнут? «Не сомневаюсь», — ответил он. «Вы говорите, что несколько человек были убиты. Кто стрелял?» «Да, ваше превосходительство, стрельба была. Кажется, отрядом командовал молодой лейтенант Швитерс. Вы помните его?» «Он...» «Да, я помню. Продолжайте». «Извините, ваше превосходительство». «Так вот, отрядом командовал лейтенант Швитерс. Кажется, он запаниковал и приказал дать залп поверх голов нападавших. А когда это не подействовало, он приказал стрелять в толпу. Они убили порядка 20 человек. Но никто не знает точного числа убитых. Затем они кинулись на монголов, разгоняя их прикладами винтовок. Это сработало. Они поспешно убрались, но...